Глава 6. Пак Минхо на встречу не пришел, но с Юн Хян Ми с удовольствием встретился Пак Хишунь. Мужчина не стал больше ходить вокруг да около и без затей пригласил дочь Юн Дон Джина в свой любимый французский ресторан, где он время от времени ужинал с отцом. «И что за срочность привела тебя ко мне?» — улыбнулся Пак Хишунь после коротких приветствий. Юн Хян Ми пока молчала, позволяя официанту налить в ее бокал вина. Женщина не была голодна, но и встречаться с младшим сыном Пак Бо Гума в головном офисе не хотела. «Наверное, ты уже слышал», — издалека начала женщина. «Что твоего жениха упекли за решетку за то, что дал северянину пистолет?» — уточнил Пак Хишунь. «Да, такая информация проскакивала. У меня есть свои люди в прокуратуре». «А ты знаешь, почему вообще началось это разбирательство?» — спросила женщина. После чего Юн Хян Ми задумчиво взяла бокал и посмотрела на цвет вина. Как всегда, Пак Хишунь пил только лучшее. Наследник Чеболя же понял, что у Юн Хян Ми есть какие-то подробности, которых он не знает, отчего лицо Пак Хишуня расплылось в недоброй улыбке. «Я вижу, тебе есть что сказать». «Если тебе есть что мне предложить, Хишунь», — резко ответила Юн Хян Ми. «Я уже не мальчик. Не смей так со мной разговаривать, сестрица», — огрызнулся наследник, но такая Юн Хян Ми ему нравилась. Дерзкая, недоступная. Ни ему, ни братцу не удалось затащить ее в койку во времена, когда они вдвоем не пропускали ни одной юбки и в полной мере наслаждались молодостью. Как потом выяснилось, они были просто не в ее вкусе. Вообще, предпочтения в мужчинах у Юн Хян Ми оказались весьма специфичными. Большинство женщин назвали бы Мунджина омерзительным верзилой, который вообще никак не соответствует стандартам корейской красоты, начиная от поросячьей морды и заканчивая его размерами. «Мунджин сел в тюрьму по приказу твоей сестрицы», наконец-то выложила карты на стол Юн Хян Ми, внимательно наблюдая за реакцией Пак Хишуня. «Ах, вот как!» — хмыкнул наследник. «И что мне с этого?» «Только не говори, что ты решил ограничиться только уголовным делом против северянина», — продолжила Юн Хян Ми. «Не знаю, чем он тебе насолил, но уверяю, таких людей нельзя оставлять позади. С ними надо разбираться». Брови Пак Хишуня в удивлении взлетели вверх. «Вот это кровожадность! Давненько он не видел Юн Хян Ми такой злой». «То есть ты решила срочно дать мне совет?» — уточнил Пак Хишунь. «А если это вообще не я?» «Не отрицай очевидного, Хишунь. Я решила помочь тебе разобраться с северянином», — ответила женщина. «А взамен мне нужны гарантии». «Гарантии чего?» «Что Мунджин не пострадает во время этих разборок. Этот дурак склонил голову перед твоей сестрицей, но буквально подставил свою шею. Мне нужно это исправить». «Да, ей нужно это исправить». Ее мужчина сунулся в мясорубку разборок семьи Пак, просто чтобы заслужить одобрение капризной девчонки Пак Сумин? Сейчас все шло к тому, что удача в скорости отвернется от ее бывшей подруги, и Пак Кихун перестанет быть столь благосклонным к девушке. Слишком много ресурсов она тратит на спасение своего подручного. Слишком много внимания уделяет этому вопросу. Пак Кихун однозначно всегда давал понять своим работникам. Компания для Чеболя превыше всего. Что бы ни происходило в жизни семьи основателя конгломерата, он никогда не игнорировал нужды своего бизнеса. Даже когда погибли родители Пак Сумин, старик Пак Кихун продолжал работать. Юн Хян Ми это хорошо помнила, ведь в те времена ее отец уже всюду сопровождал Чеболя. Если ее не обманывала память, то сразу после символических похорон Пак Кихун отправился на очередную встречу, где улыбался и шутил со своими бизнес-партнерами, пока Пак Сумин пребывала в тихой истерике и прострации. Именно такого отношения ждал от своих наследников Пак Кихун. Бизнес превыше всего. Семья Пак не имела права проявлять слабость или человечность, если это шло во вред делам конгломерата. Это она четко усвоила по поведению своего отца, ведь Юн Дон Джин перенял многие взгляды своего патрона. А это значит, сейчас надо выбирать сторону победителя, ведь Пак Сумин обречена. Эта девчонка не только поставила личное превыше рабочего. Она посмела вообще отказаться от своих рабочих обязанностей, фактически покинув пост руководителя службы технической поддержки пользователей. Просто оставила вместо себя какого-то менеджера и погрузилась в собственные дела. Такой халатности Пак Кихун ей в итоге не простит. Сейчас он может быть ослеплен дерзостью Пак Сумин, но рано или поздно этот старик сделает правильные выводы. Тем более Пак Сумин всего лишь женщина. Она никогда не рассматривалась и не будет рассматриваться как реальный наследник. Во всяком случае, пока будет жив Пак Кихун, его старший сын и его внуки. «Значит, ваш разлад с Пак Сумин не просто девчачья ссора», — усмехнулся Пак Хишунь, удивленно покачивая головой. «Ты точно хочешь отказаться от старой подруги Хенми?» «Я хочу служить семье Пак, как служил мой отец», — с уверенностью и достоинством ответила Юн Хенми, вздергивая подбородок. «Мы оба знаем, что Пак Сумин — просто гулящая девка, которая позорит всех вас. И я тоже наконец-то прозрела. Из нее ничего не выйдет, от нее только одни проблемы, в которых она тащит всех вокруг». «Отец и дед запретили трогать сестру», — ответил Пак Хишунь. «А северянин? Почему ты сказала, что его нельзя оставлять позади? Пусть гниет себе за решеткой. Мне уже достаточно того, что он получит лет 20 каторги или смертный приговор. Даже если его каким-то чудом вытащат, меня уже греет одна мысль о том, какой страх пережил этот червяк». «Ты же знаешь, что перехват бетонного завода — его рук дело». «Он и тут успел», — удивился Пак Хишунь. «Но все равно я не могу тронуть сестру, потому что...» «Хишунь!» — воскликнула Юн Хенми. «Ты меня вообще слушаешь? Я сказала, что это дело рук северянина. Не твоей сестры, а именно северянина. Он действовал самостоятельно. У твоей сестрицы просто бы не хватило мозгов на такое. Тогда ты загнал ее в угол, и единственное, что ей оставалось, ждать конца. Все сделал. Именно этот Кан Йон Сок». «И как же?» — удивился Пак Хишунь. «Не знаю точно», — ответила Юн Хенми. «Но знаю, что он действовал, пока Пак Сумин была в прострации. Итоги его работы ты видел сам». Женщина благоразумно умолчала о том, что это она организовала по приказу северянина и счета, и офшорные фирмы, через которые провели непонятно откуда появившиеся миллионы долларов на приоритетный выкуп акций. Этой информацией вообще ни с кем не стоит делиться, так как Юн Хенми не знала происхождения этих денег и не хотела трепаться о том, что имеет к ним хоть какое-то отношение. «Вот как», — протянул Пак Хишунь. «Хорошо, Юн Хенми, мы обсудим детали чуть позже, а пока давай насладимся ужином. Сегодня подают прекрасного ягненка». Мужчина подхватил со стола бокал и поднял его перед собой. Юн Хенми повторила этот жест за наследником Чеболя. Внутри она чувствовала, что поступает совершенно правильно. Эту историю нельзя спускать на самотек, а от северянина надо избавляться. Причем так, чтобы под удар не попал Мунджин. Слишком много проблем началось в жизни Юн Хенми с его появлением. Через несколько минут Пак Сумин стало лучше, но фельдшер, который дежурил в офисном здании, с перепуга уже вызвал скорую помощь и настоял на госпитализации важной персоны. Того же мнения придерживался и старик Пак Кихун, так что сопротивляться этому решению у Пак Сумин не получилось. Девушку отвезли в ближайшую больницу, где довольно быстро собрали анамнез, прогнали через первичный осмотр и взяли основные анализы. «Я думаю, это стресс», — сказал средних лет врач, который в присутствии Чебольки немного нервничал, постоянно поправляя свои очки. «Вы хорошо питаетесь в последнее время?» «В целом неплохо», — ответила девушка. «Но периодически борюсь с тошнотой и несварением». «Это может быть тоже нервное. Синдром раздраженного кишечника, даже язва желудка», — задумчиво протянул медик. «Вы знали, что в Корее аномально много употребляют острого перца? Это совершенно нездоровые объемы, которые напрямую влияют на состояние желудочно-кишечного тракта. А употребление чрезмерно острой пищи напрямую коррелирует с процессом заболеваний желудка и даже раком. А еще часто причиной подобных симптомов как раз является хронический стресс. Я бы порекомендовал вам больше отдыхать, а когда придут результаты анализа крови, тогда и обсудим дальнейшее обследование. Или ваши результаты передать семейному врачу?» «Я не пользуюсь его услугами», — ответила Пак Сумин. «Так что продолжайте работать вы лично». «Хорошо», — — кивнул врач. «Меня зовут доктор Ли Хинджао. Я оставлю вам свой номер, если станет хуже, обязательно сообщите и приезжайте». Мужчина почеркал ручкой в своем блокноте и, вырвав лист, с натянутой профессиональной улыбкой протянул его Пак Сумин. Так было не принято, но доктор Ли видел, в каком сопровождении в приемный покой прибыла девушка, и просто опасался, что потом влиятельные люди спросят с него, если что-то пойдет не так. Так что тут медик просто перестраховывался. Пак Сумин спрятала записку с номером в свой небольшой клатч, после чего встала и направилась на выход. Это недомогание окончательно ее доконает. Еще умудрилась рухнуть в обморок на глазах у деда. Она видела, каким взглядом старик провожал ее из кабинета, и ничего хорошего этот взгляд не сулил. Пак Ки-хун ненавидел слабых и презирал женщин. Даже к госпоже Чхве Кан-ми он относился снисходительно, хотя она была невероятно умна, талантлива и предана своему дяде. Сейчас же Пак Ки-хун стал проявлять к Пак Сумин какой-то интерес и подобие заботы только после того, как девушка показала зубы и готовность этими самыми зубами рвать глотки конкурентам. Но если вполне рядовые для Чеболя проблемы вызывают у нее такую реакцию, то способна ли она вообще быть членом семьи Пак? Это был постыдный, но для всех очевидный секрет ее семьи. Как и семьи основателя любого другого Чеболя. Причина, почему в основной ветке семьи Пак присутствовали только мужчины, а она была единственной кровной женщиной-родственницей Пак Ки-хуна. И почему ее дед дважды был женат. С момента окончания войны с Севером в 1953 году и до 1973 года аборты в Южной Корее были полностью запрещены. Позже аборты разрешили в случаях насилия и по медицинским показаниям, и только пару лет назад в ее родной стране внесли изменения в законодательство, полностью разрешив прерывание беременности по желанию женщины. При этом до недавнего времени каждая семья считала, что обязана обзавестись сыном. Ведь именно сын заботится о своих престарелых родителях, тогда как девочка — порченный ребенок, который в итоге уходит в другую семью. Селекционные подпольные аборты стали огромной проблемой для Кореи уже давно. И даже запрет на диагностику пола ребенка и разглашение этой информации не останавливал помешанных на традициях корейцев прерывать беременности. Не останавливало двухлетний срок заключения для врачей, которые охотно брали за свои процедуры деньги, не неся при этом никакой ответственности ни за репродуктивное здоровье женщин, ни вовсе за их выживание после подобных процедур. В последние десятилетия ситуация более-менее выровнялась, и соотношение молодых юношей и девушек в Корее стало соответствовать таковому в странах, где родители не помешаны на поле ребенка. Но старые устои так просто не изжить, и в тех семьях, где старики имеют серьезный авторитет, до сих пор практикуют подобное варварство. Особенно это видно по богатым семьям, где вывести будущую мать за границу и прервать беременность там не составляет никакого труда. И женщины до недавнего времени сознательно шли на все это. На подпольные аборты, на риск для собственного здоровья, лишь бы угодить идиотской традиции и старикам, во времена рождения которых никакой ранней диагностики пола плода не было и в помине. А если женщина не могла родить наследника, еще считали ущербной, что вдвойне несправедливо. Ведь пол ребенка напрямую зависит только от активности биоматериала отца. Пак Сумин догадывалась, что у нее должно было быть минимум несколько тетушек, потому что первая жена Пак Ки-хуна, мать Пак Бугома, скончалась при непонятных обстоятельствах, а вторая, ее родная бабушка, при родах ее отца. Сколько пережили абортов эти женщины, неизвестно, но Пак Ки-хун получил желаемое — двух наследников. Его примеру последовал и Пак Бугом, полностью повторив путь старика. Ведь для Чеболя и запрет на диагностику пола ребенка или аборт был весьма зябким препятствием, на которое элита даже не оглядывалась. Рождение же Пак Сумин было почти чудом и большим испытанием для ее отца. «Первенцем должен быть мальчик», — так считал Пак Ки-хун, так что девушка была уверена, что если бы дед узнал, что у него будет не третий внук, а внучка, то Пак Сумин вовсе не появилась бы на свет. Но отец смог уберечь ее от деда. А после старик смирился с тем, что его младший сын проигнорировал традиционные устои и не только позволил Пак Сумин стать старшим ребенком, но и вовсе решил ограничиться рождением только дочери, не планируя больше детей или последующих браков. Именно поэтому Пак Сумин и не могла до конца довериться этому человеку. В глазах Пак Кихуна она всегда будет досадной ошибкой его любимого младшего сына. Нежелательным ребенком, против появления на свет которого выступал старый Чебуль. Наконец-то, оказавшись дома, девушка побрела в спальню и тяжело рухнула на половину кровати, где спал Кан Гванжин. За прошедшие недели белье меняли минимум десяток раз, но ей все равно казалось, что на этом месте остался едва уловимый запах его средства для укладки волос и легкого парфюма, который подобрал для мужчины Лоренцо. Закопавшись лицом в подушку, Пак Сумин уснула, полностью проигнорировав рекомендации врача о правильном питании и режиме дня. Сейчас она хотела только одного, чтобы поскорее наступила весна. Разбудил Пак Сумин телефонный звонок. Недовольно разлепив глаз и оторвав голову от подушки, девушка посмотрела на незнакомый номер. Как оказалось, звонили из больницы, куда ее привезли накануне. «Госпожа Пак Сумин?» — донеслось из трубки. «Это доктор Ли Хинджао». «Чего вам?» — сонно спросила девушка. «Вам следует немедленно приехать в больницу». «Зачем еще?» На той стороне притихли. Послышалось какое-то шуршание, будто бы врач ушел в другую комнату. «Госпожа Пак Сумин, как я понял, вы не знаете о причинах своего недомогания, и я бы хотел сообщить вам об этом, прежде чем внесу вас в реестр и заполню все необходимые документы». «О чем вы там говорите?» — стала терять терпение Чебулька. «Какие еще причины? Какой реестр?» «Госпожа Пак Сумин, пришли ваши анализы крови, в том числе и гормоны», — начал мужчина. «Уровень бета-хорионического гонадотропина свыше 25 миллиединиц на миллилитр. И пролактин выше нормы, а это...» «Говорите понятнее, что это значит?» — устало спросила Пак Сумин. Ее опять начало мутить. «У меня рак, другое заболевание». «Уровень ХГЧ в крови позволяет уверенно и безошибочно отслеживать беременность на ранних сроках. До 8 недель», — внезапно четко и прямо ответил доктор Ли Хинджао. «Точнее, по сроку мы сможем сказать на обследовании, для которого вам нужно приехать в больницу, а также заполнить документы и встать на учет для контроля». Что там дальше говорил врач, Пак Сумин уже не слышала. Девушка выронила смартфон и невидящим взглядом уставилась в стену. Перед глазами стояло недовольное лицо ее деда, который смотрел ей вслед, когда упавшую в обморок Пак Сумин под руки выводили из его кабинета. «Столь желанная ею весна!» Наступит еще не скоро. Это будет очень сложная и очень долгая зима.